Глава 24. Они прикрыли крышку неплотно, и я без проблем приподнял ее край, сдвинул к ногам и вышел из гроба. Если бы не дикая боль во всех суставах, отчего движения мои напоминали танец паралитика, то глухим красным стенам я продемонстрировал бы классические, не уступающие библейскому воскрешения. К счастью, оно было первым в моей судьбе, и, к несчастью, последнее. Первым делом я кинулся по углам и сразу же нашел чайник, наполовину заполненный водой. Не в силах сдержать блаженный стон, я мгновенно опустошил его содержимое, вытряхнул на лицо последнюю каплю и поставил чайник на прежнее место. Желудок был уже полным, но жажда еще не прошла, и я поискал еще. Ничего интересного мне больше не попалось, если не считать нескольких запечатанных бутылок с зеленоватой жидкостью внутри, пить которую я не решился, и телефонного аппарата без наборного диска, провода от которого тянулись к выходу. Жизнь полноводной волной возвращалась ко мне. Я снова был готов к риску, опасности и приключениям. Тяжелый магнум в руке придавал уверенности в своих силах. Странное, почти мальчишеское веселье вдруг охватило меня. Невероятно, но факт. То, что я задумал, сбылось. То, что еще месяц назад казалось совершенно несбыточной мечтой, стало реальностью. Я сумел проследить путь наркотиков от Афгана до этого гаража-мастерской, находящегося либо в Москве, либо где-то недалеко от нее. Я все еще жив, несмотря на то, что уже долгое время стою на самом краю пропасти, и черная бездна все сильнее и сильнее притягивает меня. Однако, сказал я себе, хватит убиваться собственными достижениями. Недолго совершить какую-либо маленькую ошибку, и тогда придется снова лечь в гроб. На этот раз. Навсегда. Я подошел к своей недавней камере, в которой пробыл почти 8 часов. Что делать дальше? Как поступить? Оставить гроб открытым, чтобы на несколько минут ввергнуть мужиков и хозяина в транс суеверного страха? Но что мне это даст? Через минуту-другую, если они не полные идиоты, им станет ясно, и на меня начнется дикая охота с очень тяжелыми для меня последствиями. Если я закрою крышку, результат будет почти тот же. Наверняка хозяин захочет лично взглянуть на труп. Я не стал прикасаться к крышке и, неслышно ступая, пошел к ступеням, ведущим наверх. Массивная металлическая дверь была приоткрыта. Черная полоса ночи заполняла щель. Над дверью разливала молочный свет лампочка, окруженная мошкарой, как Сатурн кольцами. Этот подвальчик, если сюда регулярно привозят гробы, доверху набитые героином, должен очень хорошо охраняться, подумал я. У двери я буду освещен, как актер на сцене. Слепой увидит. Приподнялся на цыпочках, дотянулся до матового плафона, снял его с крепежных болтов и, обжигая пальцы на пол оборота, отвернул лампочку. Стало темно. Перед глазами поплыли зеленые пятна. Я поставил плафон на место, сел на ступеньку, дожидаясь, пока глаза привыкнут к темноте, и тотчас услышал шаги. Мне больше ничего не оставалось, как вскочить на ноги и прижаться к стене, подняв к лицу стволом вверх магнум. Дверь со скрипом отворилась, я увидел на пороге темный силуэт. Мгновение он закрывал собой весь проход. Потом шаркнула обувь, зашелестела одежда. Я с опозданием понял, что человек на ощупь проверяет, цела ли лампочка, и приставил ствол к его спине в ту же секунду, когда свет вспыхнул снова. Он стоял на 2 ступени выше меня, и потому показался особенно высоким. Ствол пистолета, соответственно, пришелся не в спину, как мне показалось, а на поясницу, перетянутую толстым кожаным ремнем с подвешенной к ней укороченной кобурой. «Не оборачивайся», — предупредил я. И совершил первую ошибку. Вместо того, чтобы развернуть громилу лицом к подвалу и подняться выше него, я стал снимать с плеча калашников с укороченным стволом. Ремень зацепился за лямку амуниции, и я переключил все внимание на нее. Громила, не видя меня, легко определил мои габариты и, стремительно развернувшись, отбил мою руку с пистолетом в сторону. Он ударил плафоном, который все еще держал в руке. Раздался звон битого стекла. Острая боль обожгла запястье. Но пистолет я удержал. Второй удар ногой сбросил меня вниз. Я грохнулся спиной на ступени, поехал вниз, с ужасом глядя, как громила поднимает автомат и передергивает затвор. Я опередил его на долю секунды. Стрелять было неудобно. Пулю пришлось посылать между собственных ног, и промах стоил мне жизни. Я даже не обратил внимания на тихий хлопок и не был уверен в том, что выстрелил, если бы громила не согнулся пополам. Автомат выпал из его рук и заскользил ко мне. Я вскочил на ноги, не опуская пистолета. Поднялся на несколько ступенек, готовый добить бандита, но человек лежал лицом вниз на осколках плафона, уже без движения. «Плохая работа», — сказал я себе мысленно. «Так нельзя. Он едва не отправил меня на тот свет. Наверное, от долгого лежания в гробу мозги стали неважно соображать. Я попытался вытащить тело наверх, но это было не так просто сделать, и на это ушла уйма времени. Отволочь его вниз было намного проще, к тому же у меня появилась идея. Я затащил громилу в подвал, снял с него ремень и портупею, после чего неимоверными усилиями взвалил его на себя, выпрямился и опустил труп в гроб. Еще минута у меня ушла на то, чтобы выровнять его ноги, сложить руки на груди и зачесать челку на лоб. Так делал я перед воскрешением. Большое красное пятно на груди несколько портило антураж. Но в целом, если не присматриваться, этот покойник вполне мог заменить меня. Пакет с наркотиком, который я прихватил с собой, я затолкал в штаны охраннику. Теперь труп вместе с порошком представлял из себя уже не просто улику, а бомбу замедленного действия. Прикрыл гроб крышкой, перекрестился и надел на себя амуницию. Надо было уходить отсюда, и чем быстрее, тем лучше. Я сгреб ногой осколки стекла, чтобы они не хрустели под ногами и не привлекали внимания. Я опять вывернул лампочку. Будет лучше, если лужу крови заметят только утром. Дверь пришлось открывать медленно, чтобы она не скрипнула. Вдохнул всей грудью, и меня повело от чистого воздуха, пахнущего мокрой свежей травой и цветами. По листьям близлежащего кустарника тарабанил тихий дождь. В белом свете фонаря, стоящего под разлапистой елью, они отливали серебром. Стояла глубокая, теплая ночь. Я ушел в тень кустов и от прикосновения к мокрым ветвям вздрогнул. Несколько капель попало мне за ворот куртки. Я сидел на корточках и смотрел во все стороны. От гаража, в подвале которого я только что был, вглубь парка вела асфальтовая дорожка. В лужах отражались фонари, стоящие по обе стороны. Чуть подальше от гаража стояла газель с выключенными фонарями и темной кабиной. Было совершенно тихо, и мне казалось, что поблизости от меня никого нет. Не выпрямляясь, я перешел под дерево. Мокрая трава газона засвистела под подошвами моих ботинок. Пришлось идти, высоко поднимая ноги. Из-под дерева я увидел дальнейшее окончание асфальтовой дорожки. Она, полого опускаясь, упиралась в узкий, взмывающий вверх, подобно ракете, трехэтажный особняк. Окна на всех этажах светились разными цветными пятнами. С фасадной стороны под полукруглым окном, закрытым витражным стеклом с изображением черного цветка, прилепился маленький балкончик, украшенный витиеватыми перилами из чугунной ковки. Вход в особняк находился в глубокой овальной нише, которую предваряли многогранные колонны, украшенные сверху крупными цветами из черного металла. У самых дверей, на мраморном полу, лежали два коричневых ротвейлера, положив тяжелые тупоносые головы на передние лапы. Дождь загнал псов в укрытие, и они предпочли нести службу в сухом месте. Краем глаза я заметил слабое освещение. Перед особняком посреди цветочной клумбы возвышался металлический шест, напоминающий флагшток. Метрах в четырех над землей к шесту была приварена полочка. На ней телекамера. Аппарат, сверкая оптикой, медленно крутился на оси из стороны в сторону. Все ясно. Со стороны фасада к особняку незамеченным не подойдешь. Впрочем, такие штучки наверняка установлены с торцов и тыла дома, и кто-то из охранки сидит сейчас перед мониторами и не сводит глаз с экранов. Я потуже затянул на груди ремень автомата, прижимая оружие к спине. Теперь он не будет бить по позвоночнику и звякать карабинами, если придется немного побегать. А побегать, видимо, придется. Посмотрел на гараж. Дверь оставалась в том же положении, в каком я ее ставил. Косая тень все так же рубила ее по диагонали. Доклад хозяину о покойнике вместо порошка, надо понимать, затянулся. Дождь пошел сильнее, зашумел по листве, вздулся пузырями на асфальте. Я машинально поднял уже намокший воротник куртки, привстал и, делая большие шаги, устремился к газели. Скошенная кабина быстро надвигалась на меня. Я не сводил глаз с темных стекол. На сиденьях мог спать водитель. Я заглянул в кабину. Убедившись, что она пустая, присел у колес машины и потянул ручку двери. Щелчком она открылась, и на меня пахнуло теплым запахом бензина, смазки и металла. Перевести рычаг передач в нейтральное положение и отпустить стояночный тормоз – дело 3 секунд. Прикрыл дверь. Захлопывать ее на замок не стал. От этого звука стекла бы в особняке задрожали. Положил ладони на левую фару, поднатужился, и газель беззвучно тронулась с места. Главное теперь не перестараться – не разогнать ее до такой скорости, какая показалась бы неестественной. Необходимости толкать машину дальше не было. Теперь она катилась под уклон, приближаясь к особняку. Фургон закрывал меня от стекленного глаза телекамеры. Маленькие колеса в резиновой обувке слегка вспенивали воду в лужах. Капли дождя, разбиваясь о крышу машины, брызгали мне в лицо. От моего дыхания запотело боковое окошко, и я перестал видеть то, что находилось по другую сторону машины. Вдобавок к этому, неуправляемая машина постепенно скатывалась на обочину, и оба правых колеса уже шуршали по траве. Скорость стала падать. Верхний край фургона задел низкую ветвь вяза, и газель непременно остановилась бы под деревом, если бы я снова не приналег на нее. Ботинки скользили по мокрому асфальту, машина уже наполовину съехала с дорожного полотна. С каждым метром толкать ее было все труднее, но маневрировать рулем я не мог. Присутствие человека сразу стало бы заметно со стороны. Я хрипел, как загнанная лошадь, упираясь в передок газели плечом. Пот вперемешку с дождевой водой заливал глаза, но мне нечем было вытереть лоб, и я тряс головой, сдувал капельки с кончика носа и прижимал мокрую голову, от которой валил пар к холодному лобовому стеклу. Машина выкатилась на площадку с цветочным островком посередине. Камера теперь находилась левее, и я, продолжая толкать машину, сдвигался к правому борту. Наконец, машина наехала задними колесами на бордюр клумбы, качнулась и замерла. Я услышал, как лениво тяфнули псы, и открылась входная дверь. «Эй, чучело!» — услышал я негромкий мужской голос. «Ты машину на тормоз ставил?» «Естественно!» — ответил ему второй голос. Я сидел у заднего колеса и, содрогаясь до зноба, осторожно выглядывал из-за края фургона. Под балкончиком стояли двое мужчин. Один из них был дебелый, в расстегнутой до пупа черной рубашке. Брюки на его вздутом животе держались при помощи подтяжек. Он зевнул, посмотрел по сторонам, высунул руку из-под навеса, поймал тонкую струйку воды, падающую с балкончика. Второй молодой, тощий, с копной кучерявых волос, надевал джинсовую куртку, и в этом одеянии я узнал в нем водителя «Газели». Волзова Игната Юрьевича, несчастного получателя гроба, на голову которого теперь посыпятся все шишки, причем свинцовые, с мощной убойной силой. «Тебе убить мало», — устало сказал дебелый. «Столько проколов за один день». «Мамой клянусь, ставил на тормоз», — неуверенно с вялостью обреченного ответил Волзов. «Отгоняй ее отсюда к чертовой матери. Сейчас я за зонтиком схожу». Псы крутились вокруг дебелого. Он, не опуская круглого, хорошо выбритого лица, трепал их обеими руками. «Какой к черту зонтик?» — вспылил дебелый. «Беги к машине, чучело, не растаешь!» И толкнул Гучерява в спину. Волзов накрыл голову курткой и зашлепал кроссовками по лужам. У меня осталось несколько секунд. Дебелый смотрел в сторону. Псы впали в экстаз и облизывали ему руки. Волзов топтался на раскисшей клумбе, подбираясь к дверце кабины. Камера продолжала осматривать дальние подступы к особняку. Улучив момент, я метнулся в тень, падающую от высокой березы, растущей перед торцевой стеной. В 5 прыжков добежал до ее ствола, обнял его, ухватился за нижнюю ветку и змеей скользнул в пышную крону. Здесь я перевел дух. Для лазания береза не очень подходит. Дерево хрупкое, мягкое, становиться можно только на самое основание ветви. К тому же подошвы скользили по гладкой бересте, и я поднимался вверх практически на одних руках. Я слышал, как завелась машина, потом увидел ее, бегущей вверх по асфальтовой дороге. Ветки легко сотрясались от моих движений, и с листьев сыпалась роса. На одежде не осталось ни одного сухого места. Меня трясло сильнее с каждой минутой, подбородок прыгал, как игла швейной машинки, и зубы выбивали дробь. Я заглянул в окно первого этажа. Полусумрак. С карниза на подоконник волнами спадает тюль. От пола до потолка стеллажи с книгами. По полу бегают красные блики. Наверное, в комнате горел камин. Я прижался к стволу и замер, потому что из дома вышли люди и быстро двинулись по дорожке наверх. Первым шел высокий человек в черном длинном плаще-накидке, напоминающем монашескую рясу. Собственно, я больше ничего не видел, кроме этого плаща. Но, судя по походке, это был мужчина. За ним, сунув руки в карманы черных курток и подняв плечи, плелось двое. Навстречу им спускался Волзов, только что поставивший машину на прежнее место. Где-то в середине дорожки они сравнялись и остановились. Человек в плаще говорил лающим голосом. Волзов, все время размахивая руками, визгливо отвечал. Я разобрал не все, о чем они говорили. «Что, это тот самый номер?» «Копия. Посмотреть для этого окошко имеется». «Слепой, что ли? Всегда все было нормально. Слечил. Напутали сами». «Дерьмом делать буду? Назад вести? Сотни вопросов». Человек в плаще пошел дальше нервной походкой. 2 дебила в куртках последовали за ним. Я следил за троицей до тех пор, пока они шли до гаража и не исчезли за железными дверями. Наружу они вышли очень скоро. Намного скорее, чем я предполагал. Видимо, человеку в плаще достаточно было всего лишь взглянуть на труп, лежащий в гробу. Оттягивая ветку в сторону, я всматривался в фигуры людей. Заметили ли они подмену? Не похоже. Слишком неторопливы, почти спокойны. Идут медленно. Человек в капюшоне показывает куда-то в сторону, в заросли кустов. Дебилы кивают головами, отстают и возвращаются в гараж. Монах остался один. Остановился посреди дорожки, кинул в рот сигарету, поднес к ней голубое пламя зажигалки, затянулся и, подняв лицо к черному мокрому небу, выпустил тонкую струйку дыма. Кто он? Человек, который отвечает за транспортировку порошка на своем участке, или же главный скупщик? И главное, куда отсюда ушли 5 гробов из Таджикистана, наполненных героином? Их продали мелкими партиями в Москве или погнали дальше? Если погнали, то куда? Я начал увязать в вопросах. Тряхнул головой, которая болела все сильнее, и переключил внимание на окна. Поднимемся еще выше. Ветка за веткой, плавно, бесшумно, не делая резких движений. Я опустил голову и посмотрел вниз. Земли уже не видно. Ее закрывала листва. Верхушка раскачивалась на слабом ветру, кидающем дождевые брызги в окно второго этажа. Я чувствовал себя матросом на мачте в штормовую погоду. Надо высмотреть землю в этом плотном тумане. Во что бы то ни стало, надо увидеть землю. В ней спасение. Смысл всех потуг, лишений и испытаний, выпавших на мою долю. Взялся за ветку, закрывающую обзор, и оттянул ее в сторону. Окно было черным. В нем отражался фонарь, и скользили темные силуэты ветви березы. Я, переступая с места на место, вглядывался в стекло, но ничего не мог рассмотреть. Между рамой и подоконником тонкая щель. Похоже, окно открывается, как в вагонах, только снизу вверх. И еще сильнее тянул ветвь в сторону. Листья скользнули по стеклу, как мокрая швабра. Пара зеленых сердец прилипла к нему. Я поднял голову. Тонкая верхушка, освещенная окном третьего этажа, раскачивалась, как в самом деле стенга в трехбалльный шторм. До нее я не доберусь. На этом прутике воробьи не удержатся. Куда в этом случае дальше? Снова посмотрел в черное окно. Опасно, черт возьми. В детстве не раз падал с деревьев вместе с обломанной веткой в руках. Здесь же ушибом или переломом дело не ограничится. Сначала со мной побалуются псы, потом присоединится охранка. Ну а дальше... О том, что будет дальше, лучше не думать. И все же. Я стал удобнее, упираясь подошвой в ствол. Постучал ногами по суку, проверяя его на прочность. В принципе, такой прыжок не самый смертельный номер, а упражнение для начинающего каскадера. На высоте 10 метров прыгнуть с дерева и ухватиться руками за подоконник. Остальное пустяки. Я приучил себя не раздумывать на краю пропасти. Будь то рампа летящего самолета, прыжковой мостик над бассейном или скала над морем. Чем дольше готовишься к прыжку, тем труднее потом прыгнуть. Сказал раз, два, три и полетел. Перекреститься не успел. Только поправил быстрым движением автомат за спиной и сильно оттолкнулся от ветки. Крона березы зашелестела уже сзади меня. Окно надвинулось на меня слепым гигантским глазом. Я вцепился мертвой хваткой в горизонтальный деревянный брус, под которым крепился лист подоконника. Лакированное, мокрое дерево сразу же стало уходить из-под ладони, и я впился в него ногтями. Хуже всего пришлось коленям, которые я выставил вперед, чтобы смягчить удар о стену. Потом от страха похолодела спина. Я висел на руках, держась за ненадежную опору, и медленно, без рывков, подтягивался, приближаясь головой к стеклу. Оттуда, с березы, этот трюк выглядел более простым. Но я не подумал, как буду поднимать оконную рампу, когда обе руки заняты. Я коснулся грудью подоконника, закинул локоть на брус и перенес на него вес тела. Теперь можно было на мгновение отнять руку и приподнять окно. Коротким толчком просунул пальцы в щель и потянул вверх. Рама была страшно тяжелой и не фиксировалась. Я просунул руку глубже, ухватился за внутренний подоконник. Теперь я чувствовал себя более уверенным. Уже наполовину пролез в окно, как неожиданно за подоконник зацепился поясной ремень. Несколько минут, держась на одной руке, я боролся с этим непривиденным капканом и, наконец, сбросив ремень вместе с кобурой и пистолетом вниз, тихо ввалился внутрь темной комнаты. Окно за мной опустилось, и я окунулся в мир тишины. Дождь приглушенно барабанил в стекло. За ним черным флагом развивалась на ветру ветка. Я, сидя на корточках, всматривался в очертания предметов. Запах мастики и табака висел в воздухе. Я различил высокие напольные вазы, стулья и большой диван с цилиндрическими подушками. В противоположной стене комнаты тускло светились 2 окна с полукругом верхом, разделенным рейками, как паутинка. С потолка струились светлые шторы, закрепленные на полукруглом карнизе, отчего они напоминали массивные колонны. Что-то очень знакомое показалось мне в этих шторах, хотя я был уверен, раньше никогда их не видел. Поднялся на ноги, осторожно, чтобы не скрипнули половицы, вышел на середину комнаты. Почти всю боковую стену занимала темная картина в тяжелой золоченой раме. Я опустил руку в карман. Спичечный коробок промок почти насквозь. Но все же я смог зажечь одну спичку. Она лишь на мгновение вырвала из темноты гигантское полотно и тотчас погасла, но я успел увидеть то, что ожидал. Худой, изможденный Иисус с израненной терновыми ветками головой смотрел на розовое лицо Пилата по собачьей, снизу вверх, и в глазах полубога не осталось ничего, кроме сломленной воли, страха и готовности отдать жизнь за все, что у него было. Это была комната, в которой жила Анна.